Глава 51. Константин. 2 недели спустя. Стоя перед дверью в палату, заношу руку, чтобы, как обычно, оповестить о своем прибытии, но что-то меня вдруг останавливает. Рука замирает в воздухе, так и не коснувшись пластиковой поверхности. Осторожно толкаю дверь и зажмуриваюсь, потому что знаю, сейчас раздастся скрип. За 2 недели я изучил в этом отделении каждую трещину в стене и каждый информационный плакат. Уверен, что меня уже разоблачили, но все равно крадусь. Приоткрываю дверь так, чтобы в проеме могла уместиться половина моего лица. Мимо проходит тучная, низкорослая пожилая женщина и бросает на меня насмешливый взгляд. Должно быть, со стороны я выгляжу идиотом. Но сегодня мое настроение по 10-бальной шкале стремится к 8, а это значит, что я практически душка. Моя уверенность терпит позорное фиаско, потому что Сурикова меня не замечает. А в целом, ей сейчас вообще ни до чего, и даже если за окном ее отдельной палаты начнет орать сирена о всеобщей эвакуации, хулиганка не сдвинется с места. Ее внимание полностью охвачено сериалом на планшете, который она смотрит уже 2 недели. Наблюдаю за девчонкой, скачущей по палате, точно под энергетиком. Она то заваливается на кровать, прикусывая при этом кончик указательного пальца, то резко подпрыгивает и бросается к тумбочке, на которой выставлено огромное блюдо с вафлями и грушами. Вот коза мелкая! Ей же строго-настрого запретили любые физические нагрузки, а она скачет без зазрения совести. Выпарю и нажалуюсь лечащему врачу, чтобы вставила мозги ей на место. Юлька хватает вафлю и запихивает в рот. Обтирает липкие руки о шорты и берется за грушу. Смотрит в экран, поглощенная сюжетом. При этом забывая моргать и жевать. Усмехаюсь. Я приезжаю к Суриковой ежедневно с полными пакетами продуктов. И каждый раз, встречая меня, Юлька что-нибудь жует. Поначалу я считал, что таким количеством еды она делится с девчонками из соседних палат, либо с медперсоналом. Но оказалось, что хулиганка съедает все сама. Сей факт меня несказанно радует, но и удивляет, что при таком шикарном аппетите девчонка остается тощей, как жердь. В палате комфортная температура, поддерживаемая системой кондиционирования, тогда как на улице июльское пекло плавит мозги и кожу на теле. Оглядываю пространство и удрученно вздыхаю. На полу меня дожидаются 5 набитых под завязку огромных пакетов с Юлькиным барахлом. За 2 недели, по ее просьбе, я перетащил сюда половину своей квартиры, а сегодня я потащу это обратно. Но нужно отдать Суриковой должное, к выписке и моему приходу она подготовилась ответственно, собрав все вещи и не оставив, кроме еды на тумбочке, ничего после себя. Рассматриваю девчонку, стряхивающую крошки с груди. На ней желтая майка на тонких лямках и короткие джинсы. Ощущение, будто я приехал забирать свою дочь из детского летнего лагеря, а не беременную женщину из больницы. Романов, да ты чертов счастливчик! Выныриваю из палаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. Делаю привычные предупреждающие 2 стука, жду пару секунд и вхожу. Сжимаю губы и считаю про себя до 7. Обычно это помогает, чтобы спастись от истеричного ора, который, по обыкновению, возникает у меня при беседах с моей беременной девушкой. Юлька лежит на кровати, вытянувшись стрункой и не двигаясь. Планшет выключен и отправлен на кресло. Если бы не крошки на постели и полупустое блюдо, я бы, возможно, ей поверил. А так... «Привет!» Смотрит и улыбается. «Привет. Отдыхаешь?» «Да. Лежу, тебя жду». Жалобно пищит хитрая лиса. «Ну-ну, артистка». «Так скучно, не могу. Домой хочу». «Ага, я заметил. 2 недели, как на курорте. Это у меня был беспрерывный вояж, начинающийся с офиса, который наконец-то отремонтировали, продолжающийся больницей, судом и заканчивающийся в моем кабинете поздней ночью. Я пожрать не успевал, а спал, стоя в пробках на МКАДе. Готова? Все собрала? Вроде бы да. Оглядывает палату. Из отделения мы выходим чуть ли не под аплодисменты. Нас провожают все, кому я щедро отвалил за Юлькин уход. И даже санитарка, которая убиралась в палате Суриковой. Хулиганка, прощаясь, обнимает каждого, а у меня лопается терпение и от тяжести пакетов немеет рука, так и не восстановившаяся полностью после снятия локтевого ортеза. У Суриковой в руках только пакет с вафлями, и, кажется, ее устраивает все. Сложно поверить, что еще неделю назад эта девчонка убивалась от неизвестности и грызла в ожидании ногти. Сейчас она светится ярче июльского солнца, и меня это радует. «Романов, когда ты в шортах и футболке, ты не выглядишь на свой возраст». Хрустит вафлей Сурикова, а у меня от их вида уже сводит зубы. Сколько она их может есть? Это разве нормально? Мы идем по территории больницы к машине, и этот путь мне кажется непреодолимым. Моя рука адски горит, а башку припекает. «Правда? А насколько я выгляжу?» «На 36», — заключает хулиганка. Вздыхаю и поднимаю лицо к небу. «Так себе комплимент, когда тебе скоро 38». Бросаю скептический взгляд на хохочущую Сурикову, пихающую меня локтем по больной руке, и требую поддержать ее идиотскую шутку, от которой мне не весело. «Ну ты чего такой бука?» Юлька надувает губы и лезет в пакет за вафлей. «Просто я не понимаю, в какой момент это барахло оказалось в твоей палате?» Раздражаюсь и перекладываю один из пакетов в здоровую руку. «Я надеюсь, ты не потащишь все это с собой в Астрахань?» Через неделю мы летим к Юле на родину, знакомиться с ее родителями. У нас будет небольшой свободный коридор до суда в деле по Свирскому, в котором моя сиреневолосая катастрофа выступит в качестве свидетеля. Я, конечно, постараюсь сделать все, что в моей компетенции, и максимально обезопасить Юлю и моего ребенка от психологического напряжения. Но полностью избежать эмоциональных затрат не удастся. Не тогда, когда придется столкнуться носами с еще недавним прошлым. Когда Юлька узнала, что Всеволод Ветров признался в неумышленном убийстве своего друга по творческому коллективу, моя девочка приходила в себя несколько дней. Я даже начал опасаться за ее психологическое состояние, но, к удивлению, моя хулиганка быстро нашла в себе силы, чтобы перенаправить свои мысли в сторону предстоящего материнства. Честно, когда ублюдок давал показания, я готов был самолично свершить над ним суд. Подозрения на Ветрова легли в тот момент, когда на фотографиях Юля признала в незнакомце в наброшенном капюшоне своего бывшего сокурсника в куртке Свирского, застегнутой наглухо. С помощью камер видеонаблюдения следователями было установлено, что до утреннего визита Суриковой к Свирскому накануне вечером заходил Всеволод Ветров. На допросе подсудимый Ветров сообщил, что около 11 часов вечера он пришел к бывшему другу за деньгами, которые Свирский задолжал дилеру и которого, в свою очередь, жестко прессовали свыше. Между сокурсниками завязалась драка, и Матвей Свирский в приступе агрессии набросился на Ветрова. В качестве самообороны подсудимый оттолкнул нападавшего Свирского, вследствие чего последний, находясь в состоянии тяжелейшего наркотического опьянения, не удержал равновесие и рухнул на пол, ударившись виском о край стеклянного столика. Осознав, что бывший друг не проявляет признаков жизни, Ветров начал продумывать план, дабы отвести от себя подозрения. Зацепившись взглядом за браслет, который друг несколько раз ему демонстрировал, и решив тем самым подставить мою хулиганку, к которой питал жгучую ненависть с первого курса, вложил браслет Суриковой в руку убитого, вытер отпечатки пальцев с дверных ручек и надел куртку Свирского. Искать ушлепка долго не пришлось, потому что спустя пару недель этот ублюдок включил тот самый номер, с которого отправлял угрожающие сообщения моей хулиганке, чтобы заказать доставку продуктов. Его запеленговали мгновенно, выяснив, что скрывается Ветров в Московской области на даче знакомого наркомана. «Я?» – удивляется Сурикова, вытряхивая крошки из пустого пакета стайки воркующих голубей. «Я, конечно, не потащу. Для этого со мной летит мой парень». Юлька заливается хохотом, распугивая тех самых голубей. Не сдерживаюсь и начинаю ржать тоже. Когда я случайно услышал, как хулиганка во время разговора с матерью оповестила, что прилетает на летние каникулы не одна, а со своим парнем, я долго пытался переварить услышанное. Мне, конечно, льстит подобное определение, но не думаю, что родители Суриковой, когда увидят такого парня, как я, будут приятно удивлены. О том, что Юля беременна, знает только ее подруга-трещотка. Родителям мы решили рассказать при встрече, и эту ответственность я беру, как джентльмен и главный виновник, на себя. Сурикова пыталась убедить меня в том, что ее родственники понимающие и доброжелательные люди, но, думаю, это пока они не увидели меня. И, если честно, я очкую. Юлька ржет так, что привлекает внимание прохожих, а я отхожу подальше, чтобы они не подумали, что это недоразумение в крошках со мной. «Ой-ой-ой!» Словно собака Павлова, рефлекторно оборачиваюсь и вижу согнутую пополам Сурикову, схватившуюся за живот. Не задумываясь, бросаю пакеты на землю, слыша, как что-то в них разбивается при встрече с поверхностью асфальта, и подлетаю к девчонке. «Юль, что? Где болит? Блять!» Ору со всей дури и готов ее закопать, потому что коза выпрямляется и закатывается истерическим смехом. «Убью!» «Романов, ты бы себя видел со стороны!» Вытирает слезы в уголках глаз и начинает икать от смеха. «Идиотка малолетняя! Меня чуть инфаркт не схватил. И вот нахрена мне это на старости лет?» «Я тебя сейчас верну обратно в больницу и оставлю там до самых родов». Подсуриковский ик, раздраженно подхватываю валяющиеся баулы и опускаю глаза вниз. Из-под белого пакета прямо на мои новые белоснежные слепоны стекает бледно-желтая жидкость. «Спокойно, Романов. Помни, когда вновь у тебя возникнет желание ее придушить, что она носит твоего ребенка». «Ой, Костя!» — удивленно прикладывает ладошку к рту зараза Сурикова. «Кажется, моя баночка с анализом, которую я забыла сдать перед выпиской, разбилась». «Что? Что, мать вашу? Анализом?» «Я пошутила!» И Кая ржет чертова Сурикова. «Это яблочный сок!» «Занавес!»